Дорогой Фредди, что ты думаешь о моих набросках? Мы могли бы обсудить их и изменить то, с чем ты не согласен. Ты уже поговорил с Мигелем? Я так воодушевлена идеей нашей книги, что пишу тебе, не переставая. Посылаю тебе следующую часть. Дальше следовал длинный текст, посвященный отношениям двух людей, находящихся в паре. Роберто располагал некоторым временем, поэтому пробежал мейл глазами. Когда люди сталкиваются со сложностями во взаимоотношениях, они склонны винить во всем своего партнера. Они отчетливо видят, что нужно изменить в другом, чтобы улучшить отношения. Но им крайне сложно заметить, что в них самих создает проблемы. Очень часто на сеансах я прошу пациента: «Расскажите, что с вами происходит?» И слышу в ответ: «Он никак не может понять!» Я настаиваю: «Что с вами?» «Со мной-то что? Мой парень очень агрессивный!» А я продолжаю до изнеможения. «Ну что чувствуете вы? Что происходит с вами?» Очень трудно добиться от человека, чтобы он перестроил систему недовольства партнером. Иначе говорить о своих нуждах или чувствах. Почти все говорят не о себе. Решать конфликты с позиции, что происходит со мной, гораздо продуктивнее, чем пытаться разобраться в ситуации, когда ты охвачен злобой и убежден, что все проблемы заключены в человеке, который находится рядом. И, по твоему мнению, тебе не подходит. Многие пары в результате расстаются, и при этом каждый из них думает, что с другим человеком все сложится иначе. И, естественно, впоследствии сталкиваются с теми же ситуациями, с которыми уже приходилось встречаться с предыдущим партнером. Ситуациями, в которых изменился только партнер. Поэтому в том случае, когда дает трещину некогда прочная связь, необходимо прежде всего понять, что по дороге, ведущей к любви, неизбежно приходится преодолевать трудности. Не бывает бесконфликтных личных отношений. Конфликты неизбежны в любых отношениях между людьми. Исправить сложившуюся ситуацию можно, если человек оставит мечты об идеальной паре, свободной от разногласий, паре, вечно пребывающей в состоянии влюбленности. Удивительно, с какой настойчивостью люди продолжают искать эти идеальные отношения. И вот некто X понимает, что его жена не соответствует романтическому образу, почерпнутому им из книг. Он начинает убеждать себя, что другие-то как раз имеют эти идиллические отношения, к которым он стремится, а ему просто не повезло, потому что он ошибся в выборе жены. Нет, это не так. Он не ошибся в выборе жены. Ошибочными были его представления о браке и о существовании идеальных пар. Мы должны успокоиться и понять, то, чего нет у нас, нет ни у кого. А совершенство – удел романов, чаще всего не имеющих никакого отношения к реальности. Мысль о том, что газон у соседа более зеленый, что ближний обладает чем-то недоступным нам, заставляет нас страдать. Возможно, понимание некоторых простых истин избавит многих людей от чувств, отравляющих им жизнь. Действительность становится гораздо привлекательней, если мы решим наслаждаться ей в меру наших возможностей, вместо того, чтобы переживать из-за того, что наши иллюзии и мечты не сбываются. Мой совет звучит следующим образом. Используйте возможности, которые предоставляет нам жизнь, на все 100. Страдать из-за того, что все складывается не так, как мы себе представляли, не только бесполезное занятие, но и признак инфантилизма.